Сейчас. Глава 31. Маша Филатова жила по улице Клинической в обшарпанной пятиэтажке под номером 18. На фоне недавно отремонтированных соседних домов этот дом выглядел сироткой, оказавшейся на семейном празднике. Уютно разбитый палисадник, окрашенные скамейки и ветвистые деревья добавляли уюта неприметному краснодарскому дворику. На детской площадке рядом с небольшим футбольным полем подрёмывала, покачивая зеленую коляску, молоденькая мамочка. Чернова обошла площадку и вошла в третий подъезд. Семья Филатовых жила на третьем этаже. Простенькая железная дверь говорила о скромном достатке семьи. Опергруппа, работавшая с дежурным следователем в квартире, уже уехала. Александра позвонила. Открыли не сразу. Пришлось нажимать на кнопку звонка повторно, за дверью послышались неуверенные шаги. Открыл небритый, с потемневшим лицом мужчина. «Что надо?» Чернова показала удостоверение, представилась. И без того черное от горя лицо мужчины потемнело еще сильнее, будто на него набросили еще более плотную вуаль и стерли оставшиеся краски. Отошел вглубь квартиры. «Проходите. Извините, не прибрано». Он махнул рукой и направился в единственно освещенную комнату в конце коридора. «Ваши только что уехали». «Мне передали расследование обстоятельств смерти вашей дочери». Филатов остановился. Свет, лившийся из помещения в конце коридора, очертил его сутулую фигуру. Чернова не могла видеть его лицо, но чувствовала, как сорвалось на хрип его дыхание, как потяжелел взгляд. Коротко кивнув, мужчина повернулся к Александре спиной и направился к единственному светлому прямоугольнику. Александра огляделась. Здесь спёрто пахло человеческой бедой. В каждом доме она пахла по-разному. Черновой встречались дома, откуда горе, поселившись, когда-то не уходило. В них пахло кислым немытым телом и застоявшейся выпивкой, пропавшими рыбными консервами и дешевым табаком, а под ногами хрустели жирные тушки тараканов. Им в таких домах жилось особенно вольготно. В дом Филатовых горе ввалилось внезапно. Тонкий слой пыли на мебели, гора немытой посуды и избитые в угол занавески. Они мешали, когда сердце выпрыгивало из груди и не хватало воздуха. В квартире повис стойкий запах сердечных капель, а над унылым пустым столом велась тонкая струйка сигаретного дыма. Филатов-старший сидел боком к столу, положив локти на колени и будто подставляя худую спину ударом судьбы. Услышав вошедшую Чернову, он выпрямился, кивнув на табуретку. «Чаю хотите?» Он так спросил бы, если бы она пришла в той жизни, когда дочь Маша еще была жива. Он так спросил и сейчас, не пошевелившись, впрочем, чтобы наполнить чайник водой и включить его. Заговорил сумбурно. «Риту в больницу увезли. Сердце не выдержало. А я вот здесь держусь как-то». Маргарита Филатова была его женой и матерью погибшей на железнодорожных путях Маши. У Черновой подступил ком к горлу. Она прикрыла глаза, набираясь решимости. Ей предстояло заставить этого мужчину пережить снова тот день, когда его дочери не стало. «Примите мои соболезнования. Ваша супруга... Что говорят врачи?» Мужчина неопределенно пожал плечами. «Поправится». «Хорошо. Геннадий Игоревич, мне нужно задать вам несколько вопросов». «Я уже отвечал вашим коллегам». Он говорил спокойно, без злости и агрессии, бесцветно. Так говорил бы робот, если бы у него убрали настройку приветливости. Чернова напомнила. «Расследование смерти вашей дочери поручено мне». «Хорошо. Задавайте ваши вопросы». Филатов опустил голову на руки, начиная медленно раскачиваться. Александра приметила шкаф с посудой на случай, если мужчине станет плохо и придется срочно напоить его водой. Вздохнув, задала первый вопрос. «Геннадий Игоревич, расскажите об отношениях Маши с Иваном Абрамченко». Он снова пожал плечами. «Может, и хорошо, что их обоих не стало». «Почему вы так считаете?» «Любили они друг друга. Ну, вот как Ромео и Джульетта». Он усмехнулся, повторил словно эхо. «Ромео и Джульетта. Надо же». Он выпрямился, посмотрел на Александру. «Их так называли в классе. Дразнили. Они с Ванькой с 5 класса вместе учатся. Не очень ладили. А тут в начале прошлого года что-то там у них произошло, повздорили крепко. А потом, как это бывает у молодежи, от ненависти до любви. Только вы же видите, как мы живем. Я обыкновенный водила, мать — повар в больнице. В Машку мы, конечно, вкладывались. Кружки, дополниловка всякая — это само собой. Только с доходами семьи Вани мы, конечно, все равно не могли тягаться. Но Ванька молодец, не задавался. К нам часто приходил. Я, как первый раз его увидел, думал, Машку прибью. Не пора она ему. А он так серьезно сказал, мол, люблю. Мол, достигнет совершеннолетия, поженится. А его родители как к этим отношениям относились? Да, в принципе, никак. Хотя я толком-то и не знаю, все больше в рейсах я. Вам бы с Ритой поговорить. Они всерьез их отношения не воспринимали. Планировали поступление Ивана. А там все как-то само должно было рассосаться, как по мне. Вы это с чьих слов говорите? Рита с Ириной Абрамченко в родительском комитете состоят. Вот и обсуждали. Но не... Он спохватился. Вы не подумайте, что они как-то Машу обижали. Нет. Но считали это все детской привязанностью. Рита, впрочем, тоже умилялась. Он протяжно выдохнул, встал, отошел к окну. Их окна напротив. Он указал на затянутое шторами окно дома напротив. «Скажите, в день гибели Маши вы ничего странного в ее поведении не заметили?» Геннадий продолжал стоять, отвернувшись к окну, но слова о гибели дочери прошлись по его спине, словно удар кнута. Плечи содрогнулись, напряглись. Мужчина медленно обернулся. «Вы шутите?» Взгляд его стал тяжелым и злым. «Нисколько». Александра насторожилась. «Есть что-то, о чем я не знаю?» «Бред какой!» Мужчина злился. «Поясните». «Машка утром человека сбила. Как вы это можете не знать?» Чернова застыла. Этого действительно не было в материалах дела. Как это упустили коллеги, что опрашивали соседей и родителей сразу после обнаружения трупа, оставалось загадкой. Александра откашлялась. «Действительно странно, но этого в материалах дела нет. Расскажите, как это случилось? Вы дали Маше машину?» «Нет, конечно. Она и водить-то толком не умела. Так, чуть научил ее, когда были на даче. Выехали на пустырь, она там погоняла». Он вернулся за стол. «В 6 утра, когда я со смены вернулся, она взяла ключи и вышла с ними к машине. Завела ее, вывела с парковки и поехала. Сосед как раз выходил из подъезда. Машка растерялась и не смогла вовремя остановиться. Наехала. Еще как-то неудачно так. Сосед упал на асфальт, ударился головой о бордюр». Он замолчал, лицо стало отрешенным. «И что дальше?» Геннадий будто ожил, рассердился. «Дальше? А дальше сосед умер в больнице, не приходя в сознание». Чернову бросило в жар. «Как такое обстоятельство могло ускользнуть от следствия раньше? Ваша дочь узнала об этом?» Мужчина кивнул. «Когда?» Он опять пожал плечами, потемнел и замкнулся. Часам к 2, наверное, как с ума сошла. Соседка прибежала, орала на нее, убийцей называла. Машка ревела, кричала, что не хотела. Ну, оно и понятно, что не хотела. Они с соседом не конфликтовали. Зачем ей его смерти желать? Это я виноват, понимаете? Почему я ключи не спрятал? А вы могли догадаться, что ваша дочь возьмет их? Были сигналы? Нет, конечно. Геннадий смолк, будто его ударили. Он смотрел на Александру темными, безумными глазами отчаявшегося человека. Черновой стало душно под его взглядом. Она подошла к окну и распахнула его. «Так, Геннадий Игоревич, мне надо восстановить события того дня. Маша сбила человека. Что было дальше? Она была дома? Кому-то звонила, писала, куда-то ходила?» «Нет, никуда. Впрочем, я и не знаю толком. Меня же полиция допрашивала. Машина-то моя. Не сразу и сообразили, что не я за рулем был. На алкоголь проверяли и все такое». «То есть Маша скрыла, что она была за рулем? «Так ее дома не было. Она как на соседа наехала, так и убежала, бросив машину у подъезда. Меня и схватили. Потом уж опера очевидцев опросили. Камеры посмотрели на соседнем доме и освободили. За Машкой, значит, поехали». «Откуда тогда вы знаете, что Маша дома была?» «Так Рита сказала. Маша примерно через час пришла, как меня забрали. В комнате заперлась. Потом уж соседка пришла. Машка ее оттолкнула и выскочила из дома. Полиция уж потом появилась. Ну, принялись искать». Он осекся. «И нашли. Не выдержала». «То есть вы думаете, что ваша дочь сама сбросилась с моста?» Мужчина пожал плечами. Но не Лида же Сухова ее сбросила. Лида была не в состоянии. Лида Сухова — это кто? Это жена соседа, которого сбила Маша. Он вместе с отцом Ивана работал. Чернова почувствовала, как кровь пульсирует в висках. Сухов и Абрамченко — коллеги? Да. А что вас удивляет? Здесь много этих из ученых. Тут скорее мы с Ритой были белыми воронами. Мужчина казался равнодушным. Чернова отошла от распахнутого окна, вернулась на свое место. «Геннадий Игоревич, сейчас это очень важно. Поясните, почему вы говорите, что вы тут были белыми воронами?» «Да потому что неинтеллигентная семья. У Маши в классе из 26 человек учеников 16 были детками ученых. Многие в НИИ цифровых технологий работали. Кто в одном отделе, кто в другом. Некоторые занимали важные посты там, вроде отца Вани Абрамченко. Сухов тоже вроде как начальник отдела там какого-то. Не знаю, не спрашивал никогда. У них свои заморочки, у нас с Ритой свои. Но люди вежливые, не шумные. Ничего плохого не скажу». Чернова сделала пометку в блокноте. «Геннадий Игоревич, скажите, когда ваша дочь узнала об исчезновении Ивана Абрамченко?» Филатов задумался. «Я не уверен, что она знала». «Но вы сказали, что у них были близкие, доверительные отношения». «Да поссорились они недавно. Дней за 6 до всего этого». Он обвел рукой кухню. «Из-за чего, не знаю, Маша не распространялась. Мы с матерью и узнали-то о ссоре, потому что заметили, что Иван давно не заглядывал. То, знаете ли, каждый день то на обед, то на ужин оставался, а тут не является. Рита, значит, и спросила у Маши, что да и как. Та разозлилась, накричала на нас». «Даже так?» Филатов виновато улыбнулся. «Да стандартно все. Не вмешивайтесь в мою жизнь. Что вы лезете? Достали со своим любопытством. Все как у всех. Рита и смекнула, значит, что в ссоре они». «То есть о ссоре вы догадались, исходя из поведения Маши? Достоверно вы об этом не знаете?» Мужчина нахохлился, отстранился от стола и приосанился. «Почему сами догадались?» «Не сами. Маша подтвердила. Сперва Рита предположила, пошла к Маше, как-то немного успокоилась. Там уж Машуня и призналась». Чернова снова сделала пометку в блокноте. Уточнила. «А в чем причина ссоры, она сказала?» Филатов пожал плечами. «Не особо. Рита только узнала, что Иван что-то на работе накуролесил, и теперь у него проблемы. А Маша его предупреждала и просила быть осторожнее. Ну и на почве нервов, молодости и неумения объясняться они и подцапались». Он улыбнулся, будто на мгновение забыл, что говорит об умершей дочери. «Геннадий Игоревич, ваша дочь была участницей каких-то сетевых игр?» Мужчина непонимающе уставился на нее. «Сетевые игрушки? Не играла она. У нас и ноут обычный, не игровой. Доклады печатать. Презентации Маша у Вани делала. Наш не вывозил». «А сетевая игра «Ромашка» вам о чем-то говорит?» Филатов нахмурился, задумчиво растер переносицу. «Нет. А что это?» Чернова поднялась. «Я могу осмотреть Машину комнату?» «Да там не прибрано. Сперва день этот чумной, потом Рита в больницу попала. Менты, полиция, то есть, обыск делала опять же». «Ничего. Я не из органов опеки пришла, чтобы на чистые книжные полки смотреть. Я убийство вашей дочери расследую». «Убийство?» Мужчина побледнел. «Да, увы. Я сейчас вам выпишу повестку. В 17 часов вы придете ко мне, подпишите протокол о признании вас потерпевшим. Вы меня слышите?» Филатов бессмысленно озирался. «Да как же это? Лида?» Он посмотрел на Чернову. Та покачала головой. «Не думаю. Но мы это обязательно выясним. Покажите мне комнату Маши, пожалуйста».